Здесь-то и можно будет активнее нажать на интеллигенцию, полнее впрячь ее в общее дело индустриализации и перестройки сельского хозяйства. Тогда и брожений умов у этих художников будет меньше. В классовом обществе нет и не может быть нейтрального свободного искусства. Нужно, думает Сталин, привлекая известных старых мастеров, воспитывать своих рабоче-крестьянских писателей. Антипролетарским элементам в культуре делать нечего. Интеллектуальное смятение художников представлялось Сталину просто контрреволюционной ересью, правда, менее опасной, чем та, которую проповедовал Троцкий, непримиримый враг генсека. Прежде чем перейти к анализу очередного этапа борьбы с Троцким, сделаем еще одно замечание. Мы говорили о культуре, интеллигенции и отношении к ним Сталина, наиболее характерной чертой которого со временем стало полное неуважение свободы творчества, свободы выражения художественных идей, свободы постижения тайн искусства. Это не случайно. Сталин признавал лишь свободу власти. Он считал естественным отказ от свободы духа во имя силы, во имя могущества. Не задумываясь, он мог пожертвовать и личной свободой миллионов. В 30-е годы проблема свободы для него уже не существовала. Свободой обладал только он, хотя и был пленником своей системы. Даже формальный глава государства не имел отношения к свободе. В начале 20-х годов Бердяев был на приеме у Калинина с прошением об освобождении из тюрьмы писателя Осоргина, арестованного по делу Комитета помощи голодающим и больным. Выслушав знаменитого русского философа-идеалиста, Калинин заявил: «Рекомендация Луначарского об освобождении не имеет никакого значения, все равно, как если бы я дал рекомендацию своей подписью, тоже не имело бы никакого значения. Другое дело, если бы товарищ Сталин рекомендовал». Уже тогда Калинин говорил, что он, глава государства, по сравнению со Сталиным, не имеет никакого значения. Все это означает торжество несвободы. Бердяев в своей книге «Царство духа и царство кесаря» проницательно пишет, что кесарь имеет непреодолимую тенденцию требовать для себя не только кесарева, но и подчинения всего человека. Это есть главная трагедия истории, трагедия свободы и необходимости. Государство, склонное служить кесарю, не интересуется человеком. Человек существует для него лишь как статистическая единица. Интеллектуальное смятение интеллигенции, часто протест, исход, творческое молчание были результатом покушения на свободу. Кесарь и свобода несовместимы. То, что составляло ленинское видение социализма, исключало идолопоклонство. А единовластие, наоборот, предполагает и требует его. Сталин никогда не обращался к философской категории свободы. Он мыслил утилитарно, прагматически, но с его времени мы привыкли надежды и чаяния людей связывать главным образом с будущим. Да, человек должен видеть перспективы своей и общества, но без конца говорить о прогрессе, судьбах людей только в контексте блаженства грядущих поколений — это и есть иллюзорная свобода. Гармония, совершенство, изобилие, процветание, перенесенные только в будущее, немногого стоят. Нужно найти оптимальное соотношение нынешнего реального с грядущим, которое имеет смысл только в связи с ныне живущими. Об этом как раз говорили и писали многие из тех художников, которых не мог или не хотел понять Сталин. Пройдут годы, и искусство, литература будут главным образом заниматься тем, чтобы славить его, вождя. Останется тень свободы, а ее возвращение — будет долгим и трудным.